Глава 21. Мир, не политый кровью, не может быть надежным. Салах ад-Дин. Тайные скрижали. Асарта, королевство Агилау, Ашир. Тем временем война, захлебнувшись на суше, продолжалась на море. Воздушные силы Агилау, опираясь на сеть мелких аэродромов, построенных по всему побережью и оборудованных для дозаправки, ремонта и даже аварийной эвакуации пилотов, гоняли по Лазурному и Северному океанам остатки армады из 1500 вымпелов, но некоторые корабли все же прорывались к столице для того, чтобы выполнить последний поступивший им приказ на обстрел Ашира и быть уничтоженными уже в непосредственной близости от прогулочных набережных. Уже на третий раз это стало еще одной достопримечательностью города, и горожане начали собираться на набережной, посмотреть, как распускают на запчасти очередной корабль. По личному распоряжению короля горожан предупреждали сиреной, и каждый раз уничтожение корабля делалось новым способом, чтобы, с одной стороны, проверить технические наработки в реальном бою, а с другой – гарантировать зрителям уникальность действия. Дело дошло до того, что ряд дипломатов обратились к королю Рицу Первому с требованием «Не делать из смерти балаган!». Но король лишь поинтересовался, кому первому прислать герцога Рокова, когда тот выздоровеет и захочет новых приключений. «Не хотите балагана? Будет кровавый ад!» То, что это была вовсе не метафора, уже знала вся планета. Охранительная стража для своих целей разместила на скалах и в помещениях форта Тонсар несколько сотен запоминателей и смонтированный из этих материалов двухчасовой фильм о штурме перевала уже трижды показали по всем линиям вещания. Союз 20 сразу же превратился в союз 5, а через сутки и просто распался, когда Эйшин оставили в одиночестве. Пока в генеральном штабе армии Агилау решали, что делать со старым врагом, все, кто так или иначе замазались в этой войне на стороне Эйшина, поспешили загладить свою вину богатыми подарками и просто золотом. Повод нашли быстро и действовали со слоновьей грацией. Новый посол, прибывая в страну, обычно преподносил суверену небольшой подарок. Обычно произведение искусства той страны, откуда приехал посол, картину, статуэтку или изделие мастеров. Как-то сразу и одновременно были заменены послы 19 стран, а новые дипломаты прибыли на прием с огромными свитами и здоровенными сундуками. Подходя к королю, они представлялись, вручали верительные грамоты и преподносили свой дар, который в этот раз просто вываливали на пол, так как передать из рук в руки было просто невозможно. Груда золота, драгоценностей, антикварного и магического оружия росла, пока не стала высотой с метр и не заняла все пространство перед троном. Они не боялись, что дары перемещаются, потому что заранее договорились, что подношение каждого будет в пределах 500 миллионов золотых. Ни о чем таком Алексей не знал и торопился во дворец, занятый своими мыслями. Он наконец-то закончил чертежи нормального, с учетом имеющихся технологий, бронетранспортера и хотел скорее показать главному заказчику. Гвардейцы приветственно стукнули древками алебард и распахнули двери, а служитель качнул головой на тронный зал, показывая, где сейчас король. Сжимая в руках плотный рулон документов, Алексей вошел в зал и остановился, видя короля на троне в окружении свиты и огромную кучу золота и драгоценностей, рядом с которой стояли два десятка разодетых людей. «А, герцог!» Радушно улыбнулся король Риц, мучительно думавший, что ему делать с этими разряженными клоунами. С одной стороны, они представляли страны, которые, не задумываясь ни на секунду, разорвали бы Агилау на клочке, если бы выиграли войну. А с другой — с больной коровы хоть шкуру спасти. И появление Алексея он воспринял как способ затянуть решение. «Что вы такое принесли?» Алекс недовольно глянул на дипломатов, стоявших плотной группой, и те расступились, но пройти можно было только вдоль ряда гостей, протиснувшись между ними и кучей золота. Хмыкнув что-то непонятное присутствующим, заканчивающаяся на «уй», Алексей спокойно прошел прямо по куче золота, скрипя ломаемыми в прах драгоценными камнями и хрустя деревянными рамами старинных картин, чуть не поскользнувшись на скипетре работы Альдо Риго, подошел к трону и низко поклонился. «Ваше Величество!» «Полно, друг! Мы же договаривались без чинов. Вы принесли то, о чем мы с вами говорили 3 дня назад?» «Да, Риц». Алексей снова поклонился, но уже просто поклоном вежливости. «Новая боевая машина бронеходных частей. Надеюсь, станет таким же сюрпризом, как и наши новые штурмовики и дальние бомбардировщики. А вы, Ваше Величество, решили, какую из столиц наших врагов мы будем бомбить первой? А есть предложение?» Король заинтересованно посмотрел на Алексея. «Даже не знаю». Герцог обвел рассеянным взглядом дипломатов, и они в ужасе замирали, словно охваченные параличом. «Треть-то они уже принесли. В правильном направлении работают». Глава дипломатической миссии Республики Хабриз захлебнулся от ужаса. «Даже то, что они привезли, многие посчитали чрезмерным, но увеличить сумму втрое?» «Надеюсь, когда будут бомбить вашу столицу, вы не пожалеете о своей скупости?» Алексей улыбнулся послу. «Но если у кого-то нет денег, у меня есть отличное предложение». Он с улыбкой оглядел чуть повеселевших дипломатов. «Кредит под 20% годовых. Ну и штрафы за задержку платежей. Но, полагаю, господин канцлер определит точную сумму для каждой страны, чтобы не грести всех под один размер. — Зачем вам это? Посол Тагарина с укором посмотрел на Алексея. — Мы и так сняли с себя последнюю рубаху. Алексей рассмеялся. А затем, чтобы, когда к вам в очередной раз придут и позовут воевать с нами, у вас был бы только один ответ. Нет, мы за прошедшую войну еще не рассчитались. Асарта, королевство Агелау, Ашир, королевский дворец. Вы открываетесь с неожиданной стороны, Алекс. Сидя за обеденным столом, король подлил себе разбавленного вина и сделал небольшой глоток. Я бы вот довольствовался тем, что они уже привезли, а вы сумели получить от них намного больше. Думаю, что вы совершенно правильно поручили это дело герцогу Агару и канцлеру. Эти двое выжмут из них все до последнего медика, — заметил Алексей. — А на что бы вы потратили такие деньги? — Если бы был частным лицом, — Алексей улыбнулся, глядя в лицо королю, уже зная его ответ. Нет, если вы были королем. Пригласил бы ведущих инженеров и ученых для преподавания в академиях. Подкинул бы денег философам и тем, кто занимается чистой наукой. А то они вечно живут впроголодь. А чистая физика и чистая математика – это то, из чего вырастает и передовая промышленность, и вообще прогресс. А мне тут подсказывают, что нужно вбросить деньги в пенсии и все такое прочее. Ни в коем случае. Алексей покачал головой. На социальные нужды можно выбрасывать деньги до бесконечности, но так и не заработаешь даже лояльности населения. Это все уже пробовали не раз на моей родной планете, и ничем хорошим это не закончилось. Пришлось банкротить огромную страну с глобальным оружием, чтобы начать выправлять ситуацию. А всего-то три десятка относительно жирных лет, когда пособия получали даже совершенно антисоциальные граждане. А если влить их в промышленность? В чистом виде не получится. Деньги, отданные на строительство предприятий, будут в основном разворованы и станут основой для капитала спекулянтов и прочих паразитов. Строить можно и нужно, только если вы собираетесь владеть этой собственностью и дальше, и, конечно, главный удар делать на тяжелую индустрию. Сталь, машины и механизмы, транспорт во всех видах, конструкторские бюро и инженерные коллективы. Ну и последнее по списку, но не по значению. Школы, академии, другие учебные заведения. Без школ нет будущего. У вас все так, как вы говорите? Король внимательно посмотрел на Алексея. «Нет, конечно», — широко вздохнул. «Явные тайные враги — дураки, казнократы и приспособленцы, но мы работаем, в том числе и уменьшая поголовье всех вышеперечисленных во власти. Процесс бесконечен. Казнокрады, дураки и враги протаскивают во власть своих, потому что с ними проще договариваться». А люди нормальные и приличные их потихоньку выбивают. И все при деле, все заняты. А вы бы что сделали? Вкратчиво спросил Риц. Не знаю. Алексей покачал головой. Мир полон простых и неверных решений, и всегда есть соблазн решить все проблемы одним махом. Но я точно знаю, что махом ничего серьезного не решить. И если уж наши руководители за 1000 лет существования страны не решили этой задачи, то куда мне? А там люди посерьезнее меня были. Я все не решаюсь вас спросить. Риц вытер губы и отложил салфетку в сторону. Награждать мне вас уже нечем. Деньги у вас и так много, но, может, я что-то могу для вас сделать? Алексей помедлил, подбирая слова. У нас на планете есть такая книга о Робинзоне Крузо, моряке, попавшем на необитаемый остров. Ему пришлось строить хижину, добывать пищу, приручать диких животных. Благодаря вам и многим другим людям Агелау у меня есть все, что нужно, и даже больше. Хороший дом в красивом месте, стол полной еды и внимания прекрасных женщин. Что-то сверх этого? Не знаю. Думаю, нет необходимости. А не хотели бы занять какой-нибудь государственный пост? Вкратчиво поинтересовался король. Тоже не вижу необходимости. Алексей улыбнулся. Сейчас 20 или чуть больше будет все тихо, а вот когда чиновники Агелау обленятся, зажиреют, вот тогда и понадобятся кадровые перестановки. Но до этого срока еще дожить надо. И, увидев удивление в глазах короля, пояснил. Я не в том смысле, что завтра помирать собираюсь, а что всякое может случиться... И загадывать так далеко не вижу смысла. Имплант, который, наконец, пророс окончательно и закончил тестовый режим, включился на полную, демонстрируя временами не только вычислительную мощь, но и свою невероятную полезность, снова оживился, демонстрируя появившуюся в поле зрения пиктограмму входящего сообщения. Не отрываясь от разговора с королем, Алексей раскрыл текст и вчитался в пару строчек, присланных ЦИРОМ комплекса. В ходе работ по восстановлению функционирования затопленных горизонтов был обнаружен секретный участок, закрытый глифом армейского управления внутреннего контроля. Дальнейшее продвижение невозможно, так как контрольный пост энергетического узла находится внутри закрытого участка. Выйдя из королевского дворца, Алексей вздохнул. Кататься по подземельям было забавно и занятно первые несколько раз, а сейчас уже ничего не вызывало, кроме скуки и желания приехать побыстрее. Но есть вариант. Он усмехнулся, видя, как послы, не торопясь разъехаться по своим посольским домам, стоят группой, о чем-то разговаривая и размахивая руками. Малый рейдер, стоявший на площадке на краю города, отозвался мгновенно, и уже через 10 минут его туша заслонила солнце и зависла над водой, протянув к берегу узкую нитку трапа. Проходя мимо дипломатов, Алексей вполне учтиво поклонился и, улыбнувшись их вытянутым физиономиям, взошел на борт космического корабля. Так действительно оказалось быстрее. 15-й узел обороны, оголовник которого выходил на самом краю материка Рабау, среди ледяных торосов и бесконечных снежных равнин, находился в 8000 километров от столицы Агелау, и добираться любым другим транспортом было бы слишком долго. Пока летел, Алгор рассказал всю известную ему суть дела. Блоки, отделенные от остального комплекса, делались в случаях, когда нужно было обеспечить самоуничтожение или особый пропускной режим на объект. Такими традиционно были исследовательские и разведывательные центры. К сожалению, точно установить принадлежность и назначение участка было невозможно, потому что большая часть ячеек личности командного интеллекта комплекса была повреждена, так же, как и часть памяти. Но по косвенным признакам, таким как наличие мощной системы охлаждения, расположение питающего реактора непосредственно вблизи блока и наличие тройного количества противодиверсионных и противоштурмовых установок, там может быть все что угодно. От допросного блока до ангара для противодесантного крейсера планетарной обороны. О, сокровища ушедших цивилизаций! Алексей рассмеялся. Еще не пробовал, но чувствую, мне это понравится. И еще одно. Алгор помедлил, словно придавая торжественность моменту. Если этот кусок логики тебя угробит, я его разберу на строительный мусор. Приятно знать, что за тебя будут мстить. Алексей улыбнулся и отключил связь. Асарта, королевство Баркау, ледяные пустоши. Стометровая бетонная пирамида с радарными решетками и здоровенными воротами, 20 метров высотой, поросшая ледяными торосами и занесенная снегом, выглядела, как и положено, артефактом давно ушедших цивилизаций. Грозно, чуть обветшало, но вполне функционально, так как ворота со скрипом и хрустом стали раздвигаться, впуская катер. Алексей вышел наружу и, втянув носом стылый воздух, произнес: «Контроль! Аварийный ЦИР 15-го узла обороны! Повреждение основной матрицы, повреждение резервной матрицы, поиск доступных управляющих модулей, единственный доступный модуль ПДА-408. Подключаю!» Модуль ПДА-408 активен. Подполковник, доклад по текущей обстановке. Контакт с выносными системами установлен. Вражеской активности в пределах действия сенсоров не обнаружено. Обнаружен ремонтный модуль с 5-го входа. Пропустить? Пропустить. Алексей махнул рукой и прошелся по ангару. Судя по размерам, здесь могли принять и технически обслужить 2 легких крейсера или 1 тяжелый. В 50 метрах от входа у стены возвышался оголовник лифтового подъемника. Но стоило ему подойти ближе, как из пола, раздвинув створки, выехали 2 турели с лучевыми пушками и раструбами излучателей уставились ему в лицо. «Проход закрыт! 408-й! У тебя есть информация обо мне? Активна метка технического корпуса. Активен модуль имплант тактической информации с ответчиком. Имя Алексей Широков. Статус подполковник, командир планетарного центра обороны Ассарта. Метки об окончании военной академии и центра переобучения старшего офицерского состава. И проход закрыт, упрямо произнес 408-й. Это с какого же перепугу? Возмутился Алексей, поворачиваясь спиной к одной из пушек и делая небольшой шаг назад. Согласно пункту 28 Устава планетарной обороны, все объекты вооруженных сил Талас должны быть доступны для инспекции и контроля. Подразделения, гарнизоны и боевые центры Центрального командования внутреннего контроля не относятся к вооруженным силам и не подлежат проверке со стороны командования армии и сил планетарной обороны. Читайте пункт 18 Общего устава вооруженных сил. Это в мирное время. Алексей усмехнулся, глядя в объектив автоматической турели. А у нас, как на грех, война тут случилась недавно. И согласно тому же общему уставу, а именно его статье 103, у нас военное положение на всей планете и полное единоначалие еще в течение месяца, а точнее 25 дней. Сенсорами обнаружена аномалия. Аномалия определена как останки десантного транспорта Рубаи. Военное положение подтверждено. Активируйте метку допуска на объекты категории А-прим. Вот ты какой мутный! Алексей вздохнул. Знаешь же, что никакой метки у меня быть не может. Невозможно быть командиром планетарного комплекса и иметь разведывательный допуск. Такой только у полковников внутреннего контроля и выше. Ну тогда оставайся. Алексей развел руками. Энергии твоих реакторов хватит еще примерно на 100 лет. Ресурсы логических блоков, не знаю, какой тип там у тебя стоит, но учитывая, что из всех остался в живых только твой модуль, не думаю, что надолго. Ну и, понятное дело, ремонта вводных контуров ты от нас не дождешься. Ты же законник. Ну вот ты в утешении будешь читать себе пункт, где армейским ремонтным службам прямо запрещено как-то влезать в функционирование систем жизнеобеспечения. А если я буду настойчив? Раструб пушки чуть довернулся, чтобы смотреть прямо в лицо Алексею, и щелкнул, набирая обороты вентилятора охлаждения. Мгновенно, словно мангуст, Алексей вскинул силовой полог между собой и стволом, ушел вниз, поднырнув под ствол второй пушки, оказался у нее сзади за бронещитком и, выбив ударом блок логики, выдернул заглушку ручного управления. Включил прогрев излучателя и провернул кольцо мощности до упора, а, почувствовав на пальцах что-то, поднес руку к глазам, растер пальцами и довольно хмыкнул. «Постреляем? Можешь не ломать турель, я ее уже отключил, но накопитель уже набрал, сколько смог». Алексей хмыкнул и взял на прицел входные двери лифтового подъемника. «Так что мне повеселиться хватит», — Алексей рассмеялся. И вообще, не принимай все так близко к сердцу. Если я не вернусь, цирк комплекса начнет утилизацию твоего блока, как вышедшего из-под контроля. Механоиды прогрызут оболочку за пару недель, а твои противоабордажные пушки, как я посмотрю, не в лучшем состоянии. Прокладчики-то разошлись совсем. На пару выстрелов их хватит, а больше нет. А штурмовому меху нужно сильно больше пары попаданий. Так что разберут они тебя на запасные части за неделю. А насколько я знаю, характер Алгора или, точнее, маршала Алгора, он вставит твой логический модуль в аналитический блок сточных вод и сотрет все данные об установке, чтобы ты там изогнулся. А все твои секретные и не очень дела станут просто файлом в базе данных комплекса, а может и не станут, если их просто удалят, или, что вернее всего, даже создавать не будут, отключив запись на штурмовых механоидах. «Знал бы ты, что там...» С какой-то тоской в голосе произнес 408-й. «Так, стоп!» Алексей отключил турель. «Ты, выходит, тоже чья-то цифровая копия?» «Сержант Кен Галлас, командир противоабордажного взвода частей специального назначения, Центр специальных операций внутреннего контроля. Обещали после 300 лет службы в виде ЦИРа новое тело, но вот уже как 1500 оборотов тяну лямку». «Так что же ты, мать твою, с перехлёстом в меня стволами тычешь?» Алексей вышел из-за щитка. «Жаль, что я не вижу тебя лично, а то уже в морду бы дал». «А уж как мне жалко, что ты не можешь дать мне в морду!» Сержант негромко рассмеялся. «Ладно», — Алексей кивнул. «Водовод мы тебе починим, да и логических ячеек из ремкомплекта тоже подкинем. Заберешь от пятых ворот, где сейчас ремонтник пасется. А реактор чинить нечем. Если есть желание, можешь запитать от наших, но только зал управления. Ты уж извини, но тащить полноценный энерговод на 1500 километров при нашей ситуации просто нечем». Алексей кивнул, прощаясь, и пошел к своему кораблю, когда его остановил голос сержанта. «И даже не спросишь, что там за хрень я охраняю?» «А зачем?» — искренне удивился Алексей. «Какое-нибудь жутко секретное дерьмо с длинным цифровым индексом, которое остро нужно для производства другого особо секретного дерьма, которое настолько секретно, что даже индекса не имеет, а когда о нем говорят, то только шепотом и в темноте. И что мне это даст? Я тут никак не могу со своими подругами разрулить, а ты мне свое говно подсовываешь. Нахрен, нахрен! Я и летел-то сюда узнать, что за ерунда творится и как мне это может напортить. А если напортить не может, а вообще скоро само сдохнет, то зачем мне мозг сушить? Своих дел выше крыши». «Прав ты, конечно. Нахрена тебе мои проблемы?» — спокойно ответил Кен Галлас. «Я напоминаю, что кто-то только что не пустил меня, основываясь на статьях устава, так что не скучай. А то загрузись в сервисник, да броди по комплексу, сколько влезет, — сказал Алексей, имея в виду сервисного двурукого и двуногого робота с огромным количеством датчиков, которые, в принципе, могли заменить органы чувств человека. Так выходил погулять маршал Алгор. «Не влезу я в сервисного меха!» — с сожалением произнес сержант. «Там у него в мозгах два логических блока и операционник, а мне нужно 10 плюс 5 операционников. Так затолкай все это в контейнер, да подвесь ему на спину!» Алексей никак не мог понять, в чем проблема? Допуск я тебе так и быть дам, хоть ты и не из нашего дурдома. Какое простое решение, помолчав, сказал Галас. Почему оно не пришло мне в голову раньше? Да ты не переживай. Это тоже не моя идея. Алгор придумал и воплотил. Гуляет так по комплексу. У него там подземный водопад и парк. Оформил вроде как релаксационную зону для сотрудников. Так нет же никого. Я уже никто. Игриво возмутился Алексей и оглянулся на звук. С легким шипением раскрылись створки лифтовой шахты и показалась кабина лифта. Вроде как приглашаешь? Алексей рассмеялся. «Нет уж, померла так померла». Он коснулся сенсора на двери, и та отъехала в сторону. «Понимаешь, может, и заглянул бы, ну, из интереса. Но никакого доверия к твоим мозгам нет. Стрельнет тебе что-то в башку, и распылишь меня в атомы. А я на атомы не хочу. Рано пока. Так что давай Алгора заманивай. Он в цифре. Ему можно распыляться. Сделает себе еще одного аватара для прогулок. Нет, турелей. Голос прозвучал как-то глухо. Монтировали все в страшной спешке. Даже резервный реактор не поставили, хотя место под него смонтировали и провели все коммуникации. Все, кто умирал перед смертью, отцифровывались и переходили в виртуал, так что было даже весело. Ну, а через 1500 лет все это начало рассыпаться. Я все это время в виртуале провел. Но сводки по текущему состоянию все время мониторил. И когда потекли блоки памяти, отражения начали уходить. Академик Лайхер со своими людьми, старший инженер Креус и остальные. Знаешь, это выглядело, как будто тело человека окутывало рябь, и он пропадал из нашего виртуального мира. А сделать мы ничего не могли. У нас же даже ремонтных мехов ни одного не было. 122 образа ушли по одному. Я выжил только потому, что, как у старшего по противоштурмовым операциям, мой блок стоял в специальном кейсе и был подключен к аварийному комплексу. Были бы мозги, сошел бы, наверное, с ума. Вот ты про сервака сказал. А у нас и нет их. Что-то на нижнем горизонте в ящиках лежит, но даже проверить нечем. Единственные подвижные механизмы — турели. Чего-то все через задницу. Как всегда. Сержант вздохнул. Оборудование на миллиард и ни одного ремонтного меха. Ну так что, сходишь на экскурсию? Ну, веди. Алексей пожал плечами и легко сбежал вниз по трапу. Лифт, вопреки ожиданию, двигался почти бесшумно и через несколько минут замер и открыл створки в короткий коридор, за которым была еще одна дверь и небольшой круглый зал диаметром 10 метров с бронезаслонками по кругу. Турели? По плану, да. Видимо, повинуясь команде сержанта, створки разошлись, и стало видно, что за ними только пустые станки без лучевых пушек. С тяжелым гулом пол в комнате стал опускаться, а снизу, словно всплывая, показалась широкая дверь, распахнутая в зал технического назначения, за которым небольшой противоштурмовой лабиринт, узкая лестница вниз и в итоге огромный зал с высокой аркой в полсотни метров высотой и узкими окнами под потолком. Ну, собственно, вот объект Талкор, портальная арка трансгалактического класса. Единственный рабочий портал такого класса в этом секторе.